Они обнялись почти по-родственному, все же женщин легко подкупать подарками, даже таких знатных и известных. Анда она воспринимает лучше, чем кого-либо. «Как раз от вас собираюсь в канцелярию». Немченко сел на предложенное ему место в кресле у небольшого столика и не отказался от поданного ослепительно красивой рабыней кубка с разбавленным вином. Фрукты и ягоды лежали в золотых блюдах уже к моменту его прихода. Агент надолго уехал и куда, если не секрет, фразе «если не секрет» Андрей уже начал обучать своих первых агентов. Где-то читал, где точно, вспомнить не смог, что этими словами большинство людей можно вывести на откровенность. Уже должен вернуться. Жули жестом отослала лакея, сопроводившего к ней гостя. Прислуживать в зале осталась лишь одна служанка. Так что, дождись его. А уехал он к жили Ольги Спас, меня не просветил зачем, но, думаю, он заодно и успокоит ее насчет твоих назначенцев. Бывшие враги иногда становятся друзьями. Ладно, не друзьями, а соратниками, объединенными общей выгодой. Своим давним нагабинским недругом, с которыми даже в паре с приятелем Тимгамолысмом, всегда жизнерадостным адептом смерти, бился на дуэли, Олрей от лица клуба избранных составил протекцию на службу во дворец. Теперь его земляки считались людьми десятирангового адепта тени, благодаря чему им светила отличная карьера. Хикинолдосм стал заместителем начальника одного из подразделений казначейства, ведающего выдачей разрешений кораблям на заходы в порты Далера, а Гаэль Олситер получил стол в имущественном департаменте. И теперь Немченко получал сведения о выморочных владениях, имениях, домах и прочем не позже королевского канцлера или его заместителей. Пока Андрею это не пригодилось, но жизнь ведь не сегодня заканчивается. Как это обычно и бывает, сложно, двигая одних, не наступить на пятки другим. Пристроив Хикина, Олрей перекрыл дорогу одному из людей Алыги Спас. Благородная жили вроде даже как высказала недовольство. Сам Андрей не слышал, но доброжелатели донесли. Хорошо, если Олрам Свин действительно уладит это небольшое недоразумение. Конфликтным Немченко никогда не был и ссориться по пустякам не любил. Буду Генту очень признателен. Андрей положил перед Алой кварц с гордостью и предубеждением. Жули слышала про эту мелодраму от Алиреи и давно хотела посмотреть. А вообще они с Джисой сдружились, особенно после долгого спора на цветочно-кустарниковую тему. Спасибо. Хозяйка дворца передала иллюзион служанке. Это ведь то самое, да, как ты хотела. Стихия не отказала, хотя иногда она не прислушивается к моим просьбам и дарит истории, которые ей самой хочется показать. О необычайных подарках тени своему десятиранговому адепту в столице Далиара сейчас не говорил только ленивый. Иллюзионы и синема сделали Алария популярным не в меньшей степени, чем его расправа с вице-канцлером Миллицкого королевства. На всякий случай землянин напускал побольше тумана в отношении того, откуда вообще появляются удивительные истории из неведомых краев. А вот и Гент прибыл. Каким-то чудом определило возвращение партнера Жули. Впрочем, у адептов воздуха свои способы контроля окружающего пространства. Немченко это еще во время войны Папании Олверон приметил. Олрамсвин появился, что называется, при всем параде. По каким-то делам заезжал еще во дворец, вот и пришлось наряжаться. «Пойду я, займусь переделкой парка», — заявила Жули после четверти часа пустой приятельской болтовни. «Не буду мешать вам вести серьезный разговор. Ты нам нисколько не мешаешь», — учтиво сказал гость. Но хозяйка только улыбнулась в ответ и оставила мужчин наедине. Известие о союзе Миллита и Клертона Элорамсвина ничуть не удивило и не обеспокоило. Такое развитие событий для него оказалось вполне ожидаемым. Более того, он не исключал, что в военные действия против Далиара Империи удастся подтолкнуть Тенитер. Впрочем, последнее было маловероятным. Северный сосед еще не оправился после того поражения, которое потерпел прошедшей зимой. Удивлен той скоростью, с которой у тебя получается узнавать о происходящем в Равине. Адепт огня бросил внимательный взгляд на собеседника и тут же приподнял вверх левую руку. Нет, конечно же, настойчиво спрашивать не стану. Но, правильно я понимаю, дальность твоих теневых перемещений стала огромной? Да, не стал отрицать очевидного Немченко, однако, посвящать в подробности не стал. Понятно, долго сохранять в тайне существование сумрачных порталов в тайне не получится, и все-таки пусть об этом узнают как можно позже. За день могу обернуться туда и назад, так что, мы постоянно будем в курсе происходящего у наших противников. Как думаешь, король не испугается и не пойдет на уступки соседям, если узнает то, о чем я тебе сейчас рассказал. Ант, извини, а ты сам разве не понимаешь, как для Ратвеса это все на руку?» Гент усмехнулся. «Впрочем, ты при дворе последние дни не появлялся, поэтому и не заметил, что напряжение между враждующими группировками заметно спало. Любой, кто в условиях надвигающейся войны продолжит продвигать интересы партии королевы-матери и младшего принца, выставит себя врагом Далиара, помогающего внешнему врагу, все внутренние распри. Полагаю, наш король лишь обрадуется возрастанию угрозы. Только, прими мой совет, не спеши ему рассказывать свои последние сведения. Но раз они ему будут приятны, то почему?» Хозяин дворца встал и отошел к окну. Уже оттуда ответил: «Если ты прямо завтра-послезавтра придешь к нему на аудиенцию, то не только я догадаюсь о скорости твоих перемещений. Пусть пока это будет нашим секретом». «Согласен, согласен». Андрей накрыл кубок ладонью, чтобы служанка не наполнила его по новой. «К тому же, приготовления к войне там идут не слишком быстро. В лучшем для них случае, к весне раскачаются». «Раскачаются?» – переспросил Гент. «Имею в виду, подготовиться. 2-3 недели задержки с моим докладом ничего не решат. А может, король и без меня узнает от кого-нибудь из имеющих знакомых при Равенском дворе. Но по-любому, примерные свои возможности о путешествиях должен буду сообщить. Да и не один я такой. Помню, старик Лой Молгривер отправлял за мною в погоню отряд световой дорожкой, так миль на 10-15 три десятка всадников переместилось. Кстати, у него вроде 7-я ступень 8-го ранга. Не знаешь, как далеко имеет возможность перемещаться световик 8-й ступени? Сразу не могу ответить. С небольшой заминкой ответил Ол Рамсвин. Спрошу у одного знакомого. Завтра сообщу. А почему тебя это заинтересовало? Есть еще одна проблема, касающаяся лично меня, Гент. Помнится, ты говорил, что негласные правила не приветствуют, если члены клубов будут организовывать убийство своих коллег не на поле боя. Так, так, хозяин дома с любопытством посмотрел на благородного Анда. Ни разу не слышал, чтобы этот уговор хоть кто-нибудь когда-то нарушил. Между собой, внутри королевства, да, такое происходит, а чтобы иноземного коллегу? Нет, Ант, это невозможно. Я в такое не верю. Ничего невозможного не существует в природе. Так считал Немченко. Тем не менее, мнению Элла Рамсвина он доверял. Парадоксально, но подобное положение вещей лишь ухудшало ситуацию. Несмотря на достижение им высокой ступени освоения родной стихии, своих слухачей он мог видеть на расстоянии не более 3 десятков миль. Если бы посланный Эллом Мейсером отряд однозначно планировал покушение на далиарского 10-рангового адепта тени, то его спокойно можно было бы дожидаться здесь вдали. Появление милицких диверсантов в окрестностях столицы Андрей легко бы обнаружил с помощью подарка Алишами Вартию, лейтенант наверняка прихватит изящный кошель с собой. Но теперь, получается, что месть благородному Анду скорее всего коснется его имущества или, что хуже всего, его родных. А где находится больше и того, и другого? Правильно, во владении Рей. Шансы на то, что отряд милицев отправится именно туда, пусть не 100%, но весьма велики. Немченко оценил бы их примерно в 2/3. «Тем не менее, знаю достоверно, что мне готовит пакость», — уверенно заявил он. «Но, увы, не имею пока представления, какую и где. Если нужна будет помощь, обращайся», — предложил Ол Рамсвин. «Твои сведения точны, с трудом представляю, что милицы смогут предпринять здесь вдали против мага твоего уровня. Сжечь строящийся дворец, разве что это, не знаю, риск для них слишком велик и вряд ли оправдан. Надо же им как-то показать, что убийство их сановников даром не пройдет», — пожал визитер плечами. «В своих сведениях не сомневаюсь. Сомневаюсь лишь в том, что ударят они вдали». Он поднялся. «Ладно, разберусь. Говоришь, не нужно спешить к королю с докладом? Хорошо, так и сделаю. Деньги на свое ведомство из казны все уже получил?» Ол Рамсвин поднялся следом. «Зачем мне все? Беру сколько нужно по мере необходимости. Удивляюсь, что королевский казначей как-то умудряется улыбаться, выписывая мне векселя, а в глазах тоска. А алы посмеялись, и хозяин дома пошел провожать своего гостя до подъезда. «Приезжайте с Джисой вдвоем и на более долгое время», — пригласил Гент, когда Ант уже вскочил в седло. «Мы с Жули всегда вам будем рады, обязательно», — пообещал Немченко. «Правда, в ближайшее время не получится. Опять в Равину? Нет, здесь дел полно, а потом в Акру. Попробую там перехватить своих друзей. В пограничном городке Акр находился основной пропускной пункт между королевствами Миллит и Дальяр. Большой отряд, в составе которого четверо улов, трудно спрятать, поэтому диверсанты первое время наверняка будут ехать открыто, иногда световыми дорогами, а большей частью просто по трактам. Выдадут себя за каких-нибудь торговцев? Ерунда. Ни к чему это, да и сложно. Придется тащить с собой много того, что в родном мире Немченко назвали бы театральным реквизитом. Андрей на их месте представился обычными путешественниками. Что может быть естественней, чем направляющиеся в один из портов группа благородных олов в сопровождении охраны? В любом случае, миллитцам надо будет получить на границе подорожную, подтверждающую их право, как иноземцам, ездить по дорогам Дальяра. Там-то Вакри Олреи планировал их перехватить, и уже будет неважно, куда миллитские диверсанты дальше планировали свой путь, к Рею или столице, дальше приграничного городка они не уедут. Часть из них, к примеру лейтенант Варти, смогут вернуться назад, а кому-то придется встретиться с великим в его чертогах. Таковы были планы землянина, а уж что получится в реальности, время покажет. Господин, на дворцовой площади его высмотрела Рада и подскакала прямо сквозь толпу, сгрудившуюся вокруг помоста, на котором выставили группу преступников, которых должны будут вечером казнить. К самому Олу Виттелю меня не пустили, но я сказала все, что вы велели, его секретарю Алану. Вас ждут. Плохо, Рада. Плохо, что тебя не допустили. Плохо, пояснил Андрей. Он хотел направиться в объезд сборища людей, но тут его заметили двое пеших пузатых стражников и рьяно принялись древками коротких копий разгонять толпу перед Олом, которого явно признали, и отлично поняли, куда он держит путь. «Сколько уже раз ты со мной бывала во дворце?» «Три, четыре, четыре, господин». Бывшая разбойница поехала рядом. «Вот видишь, тебя уже должны узнавать в лицо как моего воина и пропускать к начальству беспрепятственно. Вдруг я тебя со срочным тайным сообщением прислал, я бы тогда проломилась через секретаря, даже если бы пришлось его убить». «Логично», — коротко рассмеялся Олрей. «А ты...» «Посмотрю, у меня исполнительная, голодна, Немченко и сам был бы не против пообедать». Чувствовал, что зря он же манился, словно девица красная у Гента с Жули, не стоило отказываться от угощения. Но кто ж знал, что его беседа с Алом Рамсвином так затянется. В старые добрые времена он бы не чинясь заехал в ближайший трактир, благо на Дворцовой площади и прилегающих к ней улицах кабаки все приличные, а сейчас, едва только представил, под каким количеством взглядов ему придется обедать, так желание есть сразу поутихло. «Если честно, то да», — призналась девушка, — «но я бы лучше с вами во дворец опять пошла. Медом тебе там намазано, что ли?» — вздохнул Андрей. Они уже проехали толпу и подъезжали к центральным воротам дворцового комплекса. «Или все от скуки лесной глухомани отойти не можешь, оставайся уж со мной, только щеки от важности не надувай, тебе не идет, будь попроще, и люди сами к тебе потянутся. Бери пример с меня». «Да, вы скромный», — сказала девушка. Немченко не понял, серьезно она это сказала или с иронией. Выяснять не стал, направив Буцефала к левому подъезду дворца. Разговор его с Ренусом Олвиттелем продлился часа два. Начальник тайной службы все никак не мог взять в толк, для чего руководителю созданного разведывательного управления нужны лишние заботы, да еще и без претензий на дополнительное финансирование. Искал в этом какой-нибудь подвох и не нашел. «Мы вдвоем с тобой не сможем решить этот вопрос», — сказал наконец Ренус. «Тут требуется согласие Королевского совета». «Само собой», — согласился Олрей. «Главное, что мы с тобой обговорили все частности, и ты согласен. Остальное я беру на себя. Через ваш клуб будешь действовать. Попробую убедить короля и сам договориться с членами совета. Если уж не смогу, то тогда да, попрошу коллег поддержать. Ол Рамсвин, я только что от него, уже за. Со стороны остальных тоже не вижу причин для возражения. Вот если бы мне с тобой не удалось договориться, все оказалось бы сложнее». «Мы договорились», — усмехнулся Олвиттель. «Можешь к своей просьбе присовокуплять и мою». Внешне в их отношениях сквозило радушие, а что на самом деле происходило в душе прожженного интригана и царедворца Ренуса, сказать было сложно. Немченко пока не устанавливал свою магическую прослушку ни на кого из ближайшего окружения начальника тайной службы. Прикреплять теневые сгустки к тем, кто часто обитает во дворце, не имело смысла, едва сумрачный слухач окажется в зоне действия 10-уровневых защитных артефактов, тут же развеется, а до прислуги в личных особняках руководителей тайной службы у землянина пока руки не дошли, но понимал, что рано или поздно придется это сделать. «Все, едем на обед», — сказал он дружиннице, спускаясь по лестнице на выход. «А разве мы в ваш штаб сегодня не поедем? Я один туда отправлюсь, с помощью магии, а ты сегодня свободна. Что у тебя по деньгам? На лавки и магазины хватает, еще остается», — улыбнулась девушка. Глава 9. На самой окраине пригорода вдали, чуть в стороне от Южного тракта, сколько-то десятилетий тому назад один не очень сообразительный отставной сержант построил постоялый двор, откуда взял деньги. Тут Андрею все было ясно, повезло с трофеями. Такая удача случалась даже с младшими командирами. За примерами далеко ходить не нужно, первый десяток в авангардной сотне 2-го Нагабинского полка, который командовал капитан Ант, вернулся с войны богачами. Любой из них мог бы позволить себе подобное строительство трактира или еще чего-нибудь. Почему тот отставник был несообразительным, тоже очевидно. Постоялый двор в 200 шагах от дороги, да еще укрытый разросшимися вокруг дикими сливами и яблонями, не самое востребованное место для путешественников и обозов. Впрочем, долгое время заведение какую-то прибыль приносило, пока его хозяин не умер. Его вдовая дочь, похоже, уставшая от круглосуточных работ и хлопот, решила перебраться с сыновьями и невесткой в город, продав постоялый двор и купив дом с торговой лавкой. Тут-то и появился один из людей Карта Олстирса, предложив вдове вполне справедливую цену. Теперь на этом месте располагался штаб разведывательного управления Доляра. Чем Андрею тут нравилось, так это большая территория и все нужные для обеспечения автономной жизнедеятельности строения. Конечно, главное из них, трактир, требовалось внутри переделывать, чем сейчас активно занималась нанятая ремонтная бригада из Ватанска, городка с самой глухой юго-восточной окраины королевства, прибывшая в столицу шабашить. Пообедав у себя дома, благородный Ант прибыл в свой штаб, воспользовавшись теневым перемещением. Главное здание уже оборудовали огненным 10-уровневым амулетом защиты, изготовленным лично Элом Рамсвином, так что, теперь внутрь штаба сумрачным путем, как и любым другим магическим, не мог попасть даже сам глава управления. Во дворе, куда Олрей переместился, царила суета, снесли старую конюшню, на ее месте строили новую, переделывали колодец, вместо деревянного короба укладывали каменное кольцо. Вход в трактир уже отремонтировали, и там сейчас дежурили двое крепких молодых мужчин. Андрей их уже видел, но как зовут не знал, как и большую часть людей, приведенных в разведку Картом Олстирсом, бывших сотрудников тайной службы. В данный момент важно было, что они своего шефа знали в лицо. Подтянулись, и один из них открыл дверь. «Добрый день, господин!» Повторили друг за другом приветствие оба. «И вам здравствовать!» Кивнул Олрей. «Магистр, надеюсь, на месте, он отсюда и не уезжает в последние дни!» Без тени улыбки ответил тот агент, что был повыше ростом. «У него сейчас какой-то торговец. Час уже сидят. На первом этаже, где раньше была столовая, теперь оборудовали большой холл, из которого в две стороны вели коридоры к рабочим кабинетам сотрудников. Теперь вместо кладовых, клетушек для обслуги и интимных комнат, там разместились бухгалтерия, отделение кадров и хозяйственное, делопроизводство и секретариат. На втором этаже ремонт завершили только в левом крыле, где уже работал, как говорится, в поте лица магистр Карт, единственный пока заместитель начальника разведки. Остальные кабинеты в этой части здания занимали помощники Аласертиса, выполнявшие любые его поручения. В дальнейшем Немченко планировал распределить агентов по направлениям деятельности, чтобы каждый из них занимался строго конкретной работой. Правда, до сих пор не решил, стоит ли организовывать отделы по странам – Нитр, Миллит, Ерале, Фагосс и прочее, либо по видам разведки – агентурное, наружное, аналитическое и тому подобное. Опыта и знаний в этих вопросах землянину очень сильно не хватало. Оставалось надеяться, что все придет с годами, а пока придется полагаться на метод проб и ошибок. «Куда деваться-то? Я к тебе позже зайду», — сказал он Лоиде Арманд, своей кадровичке, пытавшейся перехватить его на лестнице. «Честное слово благородного Элла, в этот раз не обману». Женщина невозмутимо поклонилась и отправилась обратно в свой кабинет, а Андрей принялся подниматься по ступеням. Он знал, что за торговец сейчас находился у магистра, будущий резидент Андаулрия в Нитре, северном и самом недружелюбном соседе Доляра, с которым чаще всего случались войны из-за многовекового, так и неурегулированного территориального спора. Почтенный Андбарша в свои 40 лет достиг многого в создании целой сети мясных лавок в Дали. У него имелось несколько крупных птичников и два больших свинарника в пригородах столицы, а на лугах возле ближайшей к Далию деревни паслись отар овец. Но все это осталось в прошлом. 2 года назад он связался с братьями Агром и Аликом Тиварами, поставщиками говядины и конины, которые предложили ему на троих монополизировать столичный рынок мяса. Тезка благородного Анда согласился, под будущие прибыли взял большую ссуду у ростовщиков и, что называется, влип по полной. Его компаньоны изначально ставили себе цель прибрать сеть лавок почтенного барша к своим рукам. Под надуманным предлогом они вышли из соглашения, разыграв с ним ссору, и в сговоре с некоторыми другими членами мясоторговой гильдии принялись продавать продукцию по сниженным ценам. Все это совпало с окончанием Нейтерской войны, когда цены на продовольствие буквально рухнули. Почтенному Анду пришлось торговать почти без прибыли, а чтобы рассчитаться с долгами и грабительскими процентами по ним, иных здесь и не бывает, он распродал не только те магазины, которые приобрел в расчете на расширение своей деятельности, но и остальные лавки. Кое-как вышел в ноль, избежал долговой тюрьмы, однако остался практически ни с чем, если не считать приличного дома, жены с 3 детьми и старого вдовца тестя на иждивении. Даже домашних слуг пришлось продать. Собственно, благодаря последнему обстоятельству Немченко и узнал про своего тезку. Джиса лично занималась покупкой обслуживающего персонала для их строящегося дворца. Она, приобретя домашних рабов барша, выяснила историю его разорения и в ходе застольного разговора поделилась ею с супругом. «Ты хорошо подумал», — Олрей отказался занять хозяйское кресло в кабинете карты и сел на боковой диван. Расположившемуся на стуле возле стола торговцу приходилось теперь, разговаривая с Олами, поворачивать голову туда-сюда. «Все взвесил, смотри, назад пути нет. Вход к нам в разведку обор, выход 2. «Да, господин, все решил», — кивнул Андбарша, невзрачный русый мужчина, будто специально вылепленный под неприметного шпиона. «Здесь мне все равно не подняться. Зря, наверное, я так яростно нападал на совет гильдии. Большинство-то там в моих проблемах совсем были ни при чем, а отношения теперь испорчены со всеми. И сволочи эти, я про братьев Тиваров, они не успокоятся, пока уже успокоились», — прервал тезку Олрей. «Мой человек с ними поговорил, пристыдил. Обещаю, что на этом для них все не закончилось. Те деньги, что я, что мы тебе даем на открытие дела в Нейтере, в конечном итоге возьмем с них, и, уверяю, заплатят они старицей. Ты будешь отомщен. Веришь мне? Никто в слове благородного Эларея не сможет усомниться», — закивал торговец. «Репутация нашего начальника уже всем известна», — поддержал мысль почтенного барша Олсертис. «Сейчас не об этом», — отмахнулся Андрей. «Если вопросов больше нет, то завтра отправляйся с караваном. Старика тестя тоже с собой возьмешь, ни на кого здесь оставить. У меня остался лечебный амулет. Если ему в дороге станет плохо, то вот возьми еще», — протянул Немченко извлеченное из кармана колечко с янтарем 2-го уровня. «Пароль нашего связного не забыл?» «Нет, у вас продается славянский шкаф», — повторил торговец выученную с подачи Аларея фразу из фильма «Подвиг разведчика». «А где это славяне?» «Не помню. Какой-то городок в империи, вроде», — сдержал улыбку Немченко. «Да это и не важно. Главное, узнаешь по названному паролю нашего посланника, который привезет тебе задачу. А пока просто устраивайся там, живи, заводи знакомства. Ну, мы ведь обо всем уже поговорили. Если выкрою время, может, завтра провожу тебя в дорогу». Особой срочности в создании разведывательной сети в Нейтере не было, с этим королевством пока произошло замирение, поэтому Андрей решил, что ему лично нет смысла самому там все организовывать. В конце концов, его агентам не помешает изначально привыкать к самостоятельным действиям. Так что, кроме Миллита, во все остальные государства далиарские резиденты отправятся своим ходом. Это и для их легенд будет хорошо, и дополнительная возможность обзавестись знакомствами появится. Когда торговец ушел, Андрей с Картом расположились напротив друг друга. Магистр сам накрыл им на 2 стол. «Что там в Равине?» — спросил магистр. «А то у нас тут слухи поползли один другого зловещий. Слышал даже, что якобы империя собирается прислать королю Нигарду в подмогу свои полки. Насчет империи вранье, а вот Клертон решил поучаствовать». От своего заместителя и ближайшего помощника Олрей ничего не скрывал и в подробностях рассказал, как провел время в Миллите, сообщил последние сведения, там полученные, и поделился планами на организацию диверсионных отрядов. Ситуация, когда такие группы собирались из тех, кто был под рукой, его не устраивала. Собрать-то несложно. В отличие от начальника, его заместитель еще не обедал, поэтому в одно лицо истреблял выставленные мясные, сырные и овощные закуски. Только не вижу смысла. Мы же не будем каждый месяц проводить какие-нибудь акции? Не будем. И чем тогда все остальное время эти люди будут заняты? Тренироваться, тренироваться и тренироваться. Андрей откинулся на спинку стула. Пойми, Карт, когда люди знакомятся друг с другом непосредственно перед заданием, они не знают, кто из них на что способен. Очень много зависит от слаженности группы. Впрочем, кому я рассказываю, не хуже меня знаешь. И я не говорю, что подобранные тобой люди не будут участвовать в других мероприятиях, в той же слежке, к примеру. Договорились создать 4 постоянные разведывательно-диверсионные группы по 5 человек в каждой, испытать такую структуру на практике, а затем решить, расширять ли ее или вернуться к практике тайной службы, когда состав отрядов определялся исходя из ставящихся перед ними задач. Убежденности в эффективности своих предложений у Немченко не было, поэтому и согласился со старым боевым товарищем. Так что насчет отделов, магистр не в первый уже раз торопил своего шефа, чтобы тот наконец-то определился. Если мы решаем делить по странам, то на Милицкое и Клертонское направление у меня кандидатуры есть. Я тебе их озвучивал. Пожалуй, так и сделаем. Решил в этот момент Немченко. Если вдруг надумаем сделать все же по-другому, проведем реорганизацию. В своей новой деятельности он получил то, что так не хватало ему раньше, почти полную свободу рук. Никто не стоял у него над душой, требуя делать так, а не иначе. Благородному Анду не требовалось даже формальное согласование своих действий с королевской канцелярией или клубом. Правда, взамен он должен был выдавать результат, с чем, надеялся, у него проблем не будет. Пользу от разведывательного управления успел продемонстрировать, не успев его еще толком сформировать. Зайду сейчас к Ллойде, ознакомлюсь с делами сотрудников. Какие-то домой возьму, не провожай. Где выход, знаю, там же, где и вход. Подожди, Ант, нахмурился Карт. Ты так и не сказал, что собираешься делать с 4 магов, которых сюда отправляет Олмайсер. И так вроде бы все понятно. Андрей поднялся и как-то неожиданно для самого себя придвинул стул, на котором сидел, к столу. В последний раз такое делал в прошлой жизни. Буду встречать дорогих гостей. Да это-то я понял. Магистр вскинул голову. Надеюсь, ты не собираешься в одиночку с ними справиться. Карт, я конечно рисковый, но не до такой степени, чтобы выходить против 4 холлов, 3 из которых адепты света, и целого отряда их сопровождения из 2 десятков дружинников, наверняка снабженными амулетами под завязку. Разумеется, соберу команду. Кроме тебя, меня и старухи Верды на данный момент теневиков в столице нет. Немченко сразу понял, к чему клонит старый боевой товарищ. Антагонизм стихии работает в обе стороны, и против команды милицких магов наиболее эффективно сработают адепты тени. Понятно, Олсертис намекает про свое желание поучаствовать в нейтрализации диверсантов из Равины. Я бы не утверждал так категорично, хмыкнул землянин. Если поискать, наверняка еще коллег по стихии найдем. Кстати, займись этим плотнее и не только в столице. Теневики нам нужны как никто другой. Жаль, очень жаль, что нас действительно мало. Все-все, я понял, Карт. Поднял Андрей руки. Твоя кандидатура, номер 1 при формировании команды. Подумай, кто тут на время нашего недельного отсутствия сможет нас заменить в руководстве штабом. Чего тут думать-то? Олсертис, поняв, что его самовыдвижение в состав группы одобрено, улыбнулся. Девис и останется. Он и так основную часть работ с документами на себе тащит. Девисол Девис, адепт хаоса 3-го ранга, полностью освоивший все ступени своей стихии, был серьезным молодым человеком, педантичным и скучным как лимон. Рожденный простолюдинкой и никогда не знавший отца, он пришел в тайную службу в сложный момент самого пика внутренних интриг и распри, жертвой которых едва не стал. Олусертису он обязан если не жизнью, то, во всяком случае, спасенной репутацией. Согласен, поддержал заместителя Олрей, он справится. Тем более, ты же оставишь ему подробные инструкции, постараюсь. Только, Ант, ты слишком оптимистичен насчет недели. У нас вдвое больше времени уйдет на их поиски и обнаружение. Насчет этого не беспокойся. Это мои проблемы, я их быстро решу. В общей сложности Немченко пробыл в своем штабе больше 3 часов и полагал, что любимая из университета уже вернулась. Ошибся, вернулась только карета, сама Эларей, отобрав у одного из дружинников эскорта коня, уехала на строительство дворца. Не поторопилась увидеть меня с мужем. Обиду показывает, догадался Андрей. Что ж, процесс примирения с супругой у него был хорошо отработан, жизнь заставила. Часто он ее расстраивал своей кипучей деятельностью. Новый иллюзион, букет цветов и, главное, жаркие объятия с горячими поцелуями легко снимали все претензии. Просто, Джесса не могла на него долго сердиться, да и так она хоть и была порой вспыльчива, но отходчива. Сработала и на этот раз. «Лучше уж не обещай, чем вот так», — сказал «буду рано утром», а сам не явился. А Ларей уже успокоилась в объятиях встретившего ее в холле мужа. В последний раз, Джесса, он чуть сильнее прижал к себе жену, честная пионерская. Кстати, в этом янтаре синема добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. В тему про пионеров и их лагерь. Когда меня не будет рядом, сможешь развлечься. Пойдем в баньку, заодно и помылись. А вообще долго говорили о своем родовом хозяйстве. О предстоящей схватке с отрядом миллицев Андрей пока промолчал, еще не придумал, как преподнести эту новость, чтобы любимая не напросилась с ним в акру, отказать ей он не сможет. И так перед супругой в долгах, как в шелках. А Ларей пересказала сообщения, полученные по эфирникам, порадовала растущими доходами и предложила продать нагабинские и хатинские особняки. «Зачем они нам, Андрей?» – резонно задавалась вопросом. «Жить мы там точно уже не станем. Окажемся проездом, так найдем где и у кого остановиться. Сейчас цены на недвижимость вернулись к довоенным, даже выше стали. Денег у нас и без того достаточно. Напомни, кто мне говорил, что денег много не бывает?» Джесса встала и, подозвав сидевшую в углу предбанника Ингу, знаком приказала себя вытереть большим отрезом ткани. «И потом, не вижу никакого смысла иметь собственность в этих городах. Одни расходы. Кроме того, сэкономим на покупке дворцовой прислуги, заберем оттуда. Твои эти чинтерс-сории тоже, уверена, будут рады перебраться в столицу. Ты же вроде хотел их взять в свою организацию. Ну, вот, ладно, согласен. Вопрос только, когда этим всем заниматься? Нет, я хотел отправиться по местам своей боевой славы, чтобы создать там пункты портальной сети, но планировал обернуться очень быстро. А если я займусь продажей, то... Ох, великий, ты чего? Прервала супруга Элла. Мы же не одиноки. Сообщу папе, он сам и легенд займутся. Уж папа-то мой не продешевит. Хорошо, коли так, хорошо, отлично. Оттолкнув служанку, Джесса встала напротив мужа. «Любимый мой, дорогой, что ты мне не договариваешь? Я же вижу, как ты, ну-ка, в глаза мне посмотри. Ой, Андрей, а что случилось? Почему мы смутились? Ага, Андрей, ладно, расскажу. Я и так собирался, просто думал, чуть позже». Глава 10. Пришлось рассказывать Джессе все без утайки. Они слишком хорошо знали друг друга, соврать бы не получилось. «И когда миллицы должны прибыть сюда?» — уточнила Эларей. Глаза у нее сузились, обещая врагу массу неприятностей. «Сюда, надеюсь, никогда», — ответил Немченко. «Я хочу встретить их на границе. Одеваемся», — предложил. Они уже вытерлись, и беседовать дальше в предбаннике было бы странно. Через 3 дня их отряд покинет Равину. Сколько им времени потребуется, чтобы достичь Акры? Если будут двигаться, используя временами световые дороги, то весьма быстро. Джесса следом за мужем принялась одеваться, отказавшись от услуг Инги. Не день-два, конечно, но могут успеть и за 3. Точнее не скажу. Из моих знакомых был только один адепт света, мамин кузен, как-то гостил у нас в Перене, 4-я ступень, не помню какого ранга. Ты говоришь, там будет 1/8, это серьезно. Ступень какая, не знаю. Немченко не стал завязывать ворот рубахи, он у себя дома, а гостей они сегодня, слава великому, не ждут. И насчет ранга тоже нет уверенности. Гадюкин болтун мог и прихвастнуть. Все равно буду рассчитывать на самый сложный вариант. И правильно, одобрила Элла. Я сегодня-завтра посмотрю, какие амулеты нам понадобятся. Хорошо, что у нас их много, а еще лучше, что моему драгоценному в силах пользоваться любыми. Подожди, остановился Андрей на пороге бани. Ты сказала, нам понадобится, выделил он нажимом слово «нам». «Конечно, не переживай, со слухом у тебя все в порядке, можешь не хвататься за лечилку. Андрей, ты что, всерьез думаешь, я и на этот раз останусь ждать тебя вдали? Хватит, устала переживать, я с тобой, и это не обсуждается. Эй, придурок, позвала она помощника конюха. У Эллы был острый хозяйственный взгляд, и никакие переживания или заботы не могли ее отвлечь от поддержания порядка в доме. «Ты пьян, скотина, ну-ка иди сюда». «Простите, госпожа». Раб подбежал очень быстро и поклонился в пояс, заметно побледнев. «Я запнулся он», усмехнулась Джиса. «Ладно, вижу, что трезв. Пошел вон, я тебе еще долго вашу пьянку с истопником помнить буду. Берегись, трог». «Понял, ха, хозяйка». Мужчина опять поклонился и убежал, втянув голову в плечи. Времени разборок супруги со слугой благородному Анду хватило осознать, что отговорить Олурей от участия во встрече отряда миллицев не получится. Что ж, три мага в его группе, получается, уже есть. Он сам, Джиса и Карт, хватит ли, с учетом имеющихся у них мощных артефактов, вполне. Что еще нужно, вернее, кто? Однозначно, потребуются неодаренные помощники, желательно такие, чтобы были хорошими вояками. Они займутся дружинниками Аламайсера и пригодятся для несения дежурств. Их тоже необходимо снабдить амулетами. Хорошо, что не избавились от всех низкоуровневых, оставили достаточно для обеспечения лечилками и защитами десятка воинов. «Так, все, хватит о делах», — заявила Джиса в кабинете Андрея, забирая у мужа только-только взятый им в руки кусочек малахита, в который он хотел вложить сумрачное облако второго уровня. «Пошли в спальню, посмотри за окно, уже стемнело, а тебе завтра рано вставать». В планах Немченко перед поездкой в свой штаб стояло посещение королевской канцелярии, там он хотел получить предписание коменданту Акры оказывать всяческое содействие Олурею. На самом деле в помощи пограничной стражи он не нуждался, но и не хотел действовать от нее тайно. Скрываться не только от противника, а еще от своих, лишние хлопоты. Не нужно, чтобы пограничники и сотрудники тайной службы путались у него под ногами, приняв за вражеских лазутчиков. «Все, что сделал предъявитель сего документа, сделано по моему приказу и для блага государства», — произнес он, со вздохом проводив взглядом заготовку под амулет, убранную Джисой в шкатулку. «Интересная формулировка», — хохотнула Элла, беря супруга за руку и вытягивая его из кресла. «Лучше всего, если такой пергамент не канцлер, а сам Ратвис подпишет. Может, к нему на аудиенцию пойдешь, он тебя в любое время готов принять. Мне об этом сама королева сказала. Встреч с Аламирей жаждал теперь весь Дали, включая и королевских особ. Тут ничего удивительного не было. У тех, кто стал влиятельным и могущественным, сразу же появляется множество друзей и родственников. Анд с Джисой даже не представляли, сколько много у них в столице дальней родни имеется, а уж количество готовых назвать себя их лучшими приятелями и подругами росло день ото дня. Олирей пока удавалось отбиваться от приема множества визитеров, сославшись на то, что ждет всех в гости, когда будет достроен дворец. «Разве ты первый раз такую формулировку услышала?» – удивился Немченко. «Не помню». «Точно? Ну, тогда сегодня смотрим трех мушкетеров. Только сначала». Андрей не договорил. Едва вошли в спальню, он подхватил жену на руки и понес на постель, не дав ей даже скинуть платье. «Зачем?» – посчитал, что и сам может сделать это не хуже. Наверное, за столь коварное нападение Джиса в дополнение к ласкам оставила на его плече укус, причем довольно болезненный, словно ядовитый. «Неужели в ней проснулась змея?» — мысленно усмехнулся землянин, растирая болевшее место. «Больно?» — с тревогой спросила супруга, садясь к нему на живот. «Бывало и хуже». Он провел ладонями по ее бедрам. «А ты чего уселась? Слезай, пойдем в гости к Тане. Заждалась уже. Сегодня вас ждет первая серия фильма с Михаилом Боярским. Но не собака на сене. Эта ночь для адепта тени оказалась удачной. Очень удачной. Он от подруги получил не только новую, уже последнюю, ступень постижения своей стихии, но и очередной дар. Даже два, если считать еще увеличение возможностей навыка сновидения до сноходческого. То есть теперь благородный Ант мог и видеть чужие сны, и конструировать их. Пусть до сих пор ему это умение не пригодилось, однако, в жизни всякое может случиться. «Как тебе мое распознавание?» – толкнула его в бок Таня. «Видимо, его девчонки сегодня сговорились делать ему больно. А что там?» – потрясла супруга за плечо Джиса. Находясь с мужем в слое сумрака, она увидела темное покрывало тени, окутавшее его, а затем растворившееся в нем, однако, полного понимания произошедшего адептка земли, конечно же, была лишена. «Там бомба», — восхищенно ответил Андрей. «Настоящая бомба в руках главного разведчика королевства. Королевства, всего мира, всей планеты. Таня, Танюша, спасибо тебе огромное. Да чего уж, тихо рассмеялась копия Джесси, успевшая предстать в черном брючном костюме миледи. Пользуйся на здоровье, заслужил. Правда, твои истории ведь не только у вас там смотрит, и не только я одна, из тех, кто здесь. Меня даже просили ускорить выдачу своему удивительному адепту наград, хотя я в этих просьбах и не нуждаюсь. Кто просил? Заинтересовался Немченко. Позже узнаешь, подмигнула подруга. Мы ведь определились уже, что есть вещи, о которых НН следует спрашивать. Ты лучше ответь Джессита, иначе она тебя стукнет, чувствую. Да-да, покивала Эларей, это точно. Ну же, 10-я ступень, Джи, похвастался Немченко. 30 гитов даже в простеньком сгустке сумрака мало кому оставит шансов уцелеть. А еще я теперь могу насылать кошмары на любого нашего уснувшего врага. Правда, тот должен быть на расстоянии от меня не более пары миль. Зато можно будет доводить до полубезумного состояния. Только кошмары, деловито уточнила Элла. Нет, конечно, но не насылать же сны с прекрасными гуриями и оргиями с гитерами. Зачем? Не стану. А вот главное умение, подаренное сегодня, это распознавание. Про него я сказал, бомба. В общем, так, теперь я могу узнавать о всех магических способностях любого Элла, даже того, кто закрыл свою ауру. Понимаешь, то есть, от меня больше никто не спрячется. И ранг, и ступень освоения определишь, и ранг, и ступень, подтвердил Немченко. И все заклинания, которые маг способен применять, и даже какие при нем имеются амулеты, готовые к активации, бомба. Прошептала Эларей с раскрывшимися до размеров лемуриных глазами. «Так и я о чем сказал?» — усмехнулся благородный Ант, обхватив подруг за плечи и прижав к себе. «Теперь заживу, куда тому Штирлицу, или Бонду, Джеймсу Бонду». У полученного умения имелся дополнительный плюс. Заклинание распознавания весило всего один гит энергии и относилось к категории пассивных. Следовательно, ни ауреолов, ни защитные амулеты не станут их воспринимать как атаку. Маг ничего не почувствует, а артефакт не скроет. Да, это не пламенный ураган десятирангового адепта огня, заклинание, с помощью которого в прошедшей войне Олрам Свин расплавил камень доброй трети стены Сермайской крепости, но, на взгляд землянина, нынешний подарок его восхитительной Танюшке-подружке гораздо лучше. Уснули Алирия поздно, а проснулись рано. Джесси в университете надо было быть к 9, а с учетом того, что здесь сутки делились на 30, то, если оценивать по земному времени, это раньше даже 8 часов утра. Для Джесси, любительницы поспать подольше, такой ранний подъем являлся проблемой, впрочем, она ее успешно решала, правда, часто за счет выплескивания плохого настроения на слуг. Сегодня же она оказалась весьма миролюбивой. Успехи любимого мужчины в развитии магии ее накануне сильно порадовали. «У нас ресурс очередного эфирника для связи с замком исчерпался», — сообщила она супругу за их ранним завтраком. «Я с караваном отправила в Фош парники еще 3, только, думаю, раньше, чем через неделю они не прибудут. Нечего было так часто сообщениями обмениваться», — подумал вслух Андрей. «Раз в 2 дня это часто, как видишь, да, ладно, теперь это уже роли не играет. Отправленных тобой хватит на полгода, а это намного-намного больше, чем нужно. Как завершим наши дела в Акре, я найду возможность заняться порталами. Будем потом лично выслушивать хоть панию, хоть Конваруса. Я наелся. Тебя сейчас провожу и отправлюсь во дворец короля Ратвеса IV, в отличие от благородной Джесси Олрей, на земле назвали бы жаворонком из-за его привычки начинать свою трудовую деятельность еще до завтрака, сразу после которого он проводил малые аудиенции и приемы для особо важных сановников Далиара. Адепт Тиньянт не считался таковым, он, как член клуба, стоял по статусу выше, так что, обоснованно мог рассчитывать попасть к королю без всякой очереди. «Надеюсь, сегодня, вернувшись из университета, я застану тебя дома», — с напускным сарказмом поинтересовалась Джесси перед тем, как забраться в карету. «Не сомневайся», — пообещал Андрей, проводив взглядом выехавший за ворота экипаж и 4 дружинников эскорта, с интересом посмотрел на пожилого привратника, принявшегося закрывать створки. Перед тем, как уснуть, адепт Тени не удержался от искушения опробовать полученное умение сноходца. Так уж получилось, что именно этот пожилой раб стал его первой жертвой. Тот во сне ласкал молодую красотку Риду и делал это весьма затейливо. Немченко заменил ее в его объятиях на рябую посудомойку Фарму, женщину за 50, испортив привратнику удовольствие. Конечно, Андрею было интересно, насколько сны соответствуют намерениям и мечтам людей, можно ли из их фантазии получать какую-либо полезную информацию. Пока ответа не находил и все же рассчитывал с годами по мере получения опыта этот вопрос для себя прояснить. С кошмарами вроде бы так понятно. Не сильно-то он напугал привратника, так, немного обломал ему вожделение. Хватило, чтобы несчастный раб пребывал с самого утра в заметном расстройстве. «Ты, смотрю, уже готова», — оглядел Олрей Раду. Бывшая лесная разбойница, одетая в легкий кожаный доспех, держала под устцы коней, своего и господина. «Я же вроде бы не давал команды седлать мне Буцефала, Алла, ваша супруга», — приказала управляющему, управляющий конюху, конюх своему помощнику, а я увидела и подумала, что один же вы в город не поедете. «Логично», — усмехнулся хозяин особняка. «Тогда стой здесь и жди». Он вернулся в особняк, чтобы прихватить подготовленный этой ночью для королевы презент. Когда говорил Джесси про первую серию «Трех мушкетеров», уже прекрасно понимал, что подруги не дадут ему завершить историю на самом интересном месте. Воспользовался моментом и создал иллюзион с полной версией фильма на основе небольшой жемчужины удивительно продолговатой формы, как у мячика для игры в регби. Королева Нильма сильного влияния ни на мужа, ни при дворе не имела, тем не менее, кое-какие возможности у нее были. Андрей подарками ее не баловал, однако, посчитал нужным и с королевой наладить контакт. Мало ли, вдруг пригодится, он уже дарил Нильме синема с мультфильмом «Бременские музыканты», чем снискал себе ее обожание. Нынешний презент послужит для закрепления достигнутого эффекта. Едва они с Радой выехали на улицу Жестянщиков, им навстречу попался Порше с молодой Элой. Судя по тому, что благородная девушка отправилась в путь так рано и держала на коленях раскрытый фолиант, который умудрялась читать, наморщив лобик, раскачиваясь в носилках, эта студентка, и поди отличница, раз даже в движении зубрит. Посмотрел на нее вторым зрением, используя распознавание, первый опыт, можно сказать, боевого применения полученного накануне дара. Знания о магических возможностях девушки тут же появились у него в сознании. Водница, третий ранг, вторая ступень. Из освоенных заклинаний, не атакующие, бытовой поток воды, с помощью которого может делать амулеты для магического водопровода, еще из небоевых анализ состава жидкостей, тоже весьма полезные, особенно для ростовщиков, и менял умения, позволяющие обеспечивать с помощью крови достоверную верификацию именных векселей, а атакующие у девушки только стрела льда первого уровня и водяная плеть второго. Защитных вообще нет. Жаль, подумалось землянину, что распознавание не выдает и не магическую информацию, имя, возраст, род занятий, замужем или женат, если речь пойдет об одаренных мужчинах, и прочее. Тогда бы вообще было здорово, и о простолюдинах неплохо бы узнавать всю их подноготную. Интересно стало, подгонит ли подруга стихия такую способность на 10-й ступени, раз уж он ее достиг, осетра урежь, посоветовал себе попаданец. «Что вы сказали, господин?» — не расслышала едущая рядом Рада. «Уши надо мыть, воин!» — пошутил Андрей, хотя в свое время ему действительно потребовалось приложить некоторые усилия, чтобы приучить бывшую лесную разбойницу к элементарной гигиене. И не ее одну. Говорю, в королевских покоях дворца ведь еще не бывало, сейчас будешь. «Осторожней ты!» — прикрикнул на обрадовавшуюся девушку. Чуть мальца не задавила. «В королевских нет, еще не бывало», разулыбалась как луна в новолуние и обернулась на чумазого парнишку, отскочившего к стене, да и задавила бы эту кучу грязи. «Подумаешь, давно ли сама-то такой была?» — напомнил попаданец зазнавшейся Ради. «Тоже человечек, хоть и чумазый». Тут его отвлекла музыка, звучавшая на небольшом базаре, мимо которого они в этот момент проезжали. Квинтет струнных и духовых инструментов исполнял мелодию песни «Оставайся, мальчик, с нами», «Будешь нашим королем» из мультфильма «В синем море», «В белой пене», синема с которым меньше месяца назад поступили в продажу. О таком эффекте своих магических амулетов Немченко не думал. Стоили они очень недешево, так откуда у вечно полуголодных уличных музыкантов могли найтись деньги на их покупку? Задавшись вопросом, тут же нашел на него ответ. Мотив исполнителем мог напеть тот, кто нашел денег на покупку кристалла. Например, какой-нибудь трактирщик, или его жена, или кто-то из детей. Песня понравилась, вот и начали распевать. Сколько еще всего гертальцы смогут перенять из запущенных Аламреем в торговый оборот иллюзионов? Кажется, он и без активного прогрессорства подтолкнул этот мир к глобальным переменам. Пусть не сразу, но многое начнет меняться. Непонятно только, к лучшему или к худшему. Андрей надеялся на первое. Пока доехали до дворца, он еще дважды пользовался распознаванием. Определил в 40-летнем Оле, выезжавшем с площади, адепта земли 4-го ранга и такой же ступени, а во входившем в трактир парне огневика 2-го. Разумеется, узнал и все их умения, вот только держать, сохранять столько информации в голове было очень проблемно. К сожалению, заклинание не предусматривало какого-либо архива с записью в него полученных данных. «Я к королю», — сообщил Олрей гвардейскому сержанту, дежурившему у парадного подъезда. «Дружинница со мной. Куда идти, знаю. Сопровождающий не нужен. Извините, Ол», — мотнул головой юнтер-офицер. «Не положено к королю без сопровождения. Тис», — посмотрел он на одного из караульных. «Проводи господина Анда». «И этот меня знает», — подумал землянин. «Теперь началась жизнь, как в передаче «За стеклом». Глава 11. Надолго в королевском дворце Андрей не задержался, сославшись на занятость организацией работы своего ведомства. Понимал, что Ратвису требуются от молодого члена клуба не только и не столько гарантии его приверженности государству, сколько политическая лояльность, однако к такому разговору десятиранговый адепт не готов не был и от подобных бесед пока уклонялся. Хотя из-за одержимой влюбленности младшего принца Севида в Джису, по-прежнему продолжавшему слать ей письма, которые давно уже перестали забавлять землянина и его красавицу-супругу, политические симпатии Алария склонялись в сторону правящего монарха и его старшего сына. Никогда не думала, что столько золота может быть в одном месте. Ошалевшая от посещения королевских покоев Рада выхватила у дворцового конюха поводья коней и сама подвела Буцефала к господину. «И вообще, я жизнь-то узнала только благодаря вам. Даже не знаю, как благодарить великого, что он послал мне встречу с вами. Если хочешь кому-то сказать спасибо и делать это каждый день, то говори, что мне». Андрей вскочил в седло. «Великий-то при чем? А насчет золота не обольщайся, его на самом деле там мало. Просто алхимическая краска на бронзе. Госпожа Джиса с этим оболтусами Эльмием и Ситом уже для нашего дворца такой наделали. Так что, вскоре будешь часто ей любоваться. Ты предлагаешь мне тебя ждать или тут оставить?» — спросил он задумавшуюся у стремени бывшую разбойницу. «Ой, простите», — отмерла та и мигом взлетела на коня. «Давайте, я свиток у вас возьму». «Нет, это мое», — усмехнулся землянин. Он убрал письменный приказ коменданту Акры оказывать Анду Олрею всяческое содействие к себе в многоразмерную сумку. Разумеется, текст документа вовсе не повторял записку кардинала Ришелье, но королевские подписи печать там по сути ставили всю пограничную стражу под временное подчинение десятиранговому адепту Тени. От резиденции монарха направились в северное предместье, где формировался караван торговцев в Нейтр, еле-еле успели к его отправке. Разумеется, Канду Барше, очередному, второму уже, главе заграничной резидентуры Даляра, шеф разведки, оставив Раду ожидать его в одном из трактиров, подъехал в сумрачном обличье, вновь воспользовавшись внешностью Джеймса Бонда. Первые повозки каравана уже выезжали с постоялого двора, однако фургон агента и его семьи все еще стоял на площадке. Обоз насчитывал 3 фургонов, 6-7 открытых телег длинномеров, груженных бочками с вином, сидром и растительным маслом, которым славился Дали, и даже одной кареты. В охране каравана Немченко насчитал не менее 50 наемников, многие из которых имели амулеты и все были хорошо вооружены. Можно не беспокоиться о том, что обоз не дойдет до столицы северного соседа. Да, какие-то повозки не доедут, но это никак не будет связано с действиями лесных банд разбойников, просто у кого-то из путешественников пункт назначения ближе. Зато по дороге к каравану присоединятся другие торговцы. Ехать тезке-резиденту примерно 4,5 недели. «Ты что-то хотел спросить, почтенный?» — встретил вопросом подъехавшего Эларея Барша. Резидент на полученные от разведуправления деньги купил не только новенький крепкий фургон с 4 лошадей, 2 запряжные, 2 сменные, но и возчика со служанкой. В повозке уже расположилась его семья, очень пожилой тесть, чуть полная привлекательная статная женщина под 40, 2 дочери-близняшки лет 7 и мальчишка, на пару лет старше своих сестер. «Да, хотел», — кивнул Джеймс Бонд. «Скажи, вы не продаете славянский шкаф? Мы давно уже в Далии ничем не торгуем», — вместо мужа ответила женщина, услышавшая пароль. «Цыц ты, не лиса», — строго посмотрел на нее Андбурша. «Шкаф продан, могу предложить кровать с тумбочкой», — произнес он негромко, подойдя к самому стремени начальника разведки. Узнал Алария по голосу. Если резидент и удивился столь радикальной перемене внешности шефа, то вида не подал, за что Немченко поставил ему мысленно большой плюс. Они переместились чуть в сторону, к повозке какой-то седой торговки, уже за что-то взъевшейся на своего приказчика и ругавшей его с использованием ненормативной лексики. «Видишь, Барша, могу к тебе явиться в любом облике, и в любое время, так что, будь готов, вот еще». Немченко протянул скромный серебряный перстень с бирюзовым камушком. «Это эфирник для связи лично со мной. Второй уровень, сам понимаешь, ресурс ограничен. Поэтому, сообщи, как прибудешь на место, и забудь про него. Только в самом-самом крайнем случае используй, а для текущих дел у тебя есть те, что выдал Олстирс. Не забыл их взять? Да что вы, Ол, я ничего не забыл. Ни амулетов, ни денег, ни векселя. И никогда не забуду всего того, что вы для меня и моей семьи сделали. Хорошо, коли так, одобрил землянин, тогда скатертью дорога. Иди, уже ваша очередь подходит занимать место в колонне. Покинуть постоялый двор сразу же у Эллария не получилось. На выезде дорогу ему преградили две сцепившиеся повозки, хозяева которых не хотели друг другу уступать право выехать раньше, и их успокаивали караванщик с капитаном охраны. Трое пеших наемников, наблюдавших ссору, заметили остановившегося за их спинами Немченко. «Что-то я не видел тебя, почтенный, среди тех, кто оплатил место в караване». Подозрительно взглянул на него один из вояк. «Так я и не еду», — улыбнулся Джеймс Бонд. «Приятеля проводил, партнера своего. Парни, позвольте, я вон в ту щель просочусь». Солдаты удачи отошли в сторону, и Андрей направил Буцефала в промежуток между столбом ворот и бортом фургона. «Ездит тут, вынюхивают». Услышал за спиной. «Вид, ты видел, к кому он приезжал? Да брось, Гартин, достал ты уже своей подозрительностью». Бдительность охранника Эллария могла только порадовать. Она легла в копилку уверенности, что и без всяких сумрачных путей резидент доберется до пункта назначения. Свой настоящий облик принял там же, где и менял его на внешность менял и Джеймса Бонда, в узком заросшем высохшими к наступившей осени кустами крапивы и малины проезде между глинобитными оградами скотного двора и одной из городских конюшен. Там, правда, жадно ел какие-то объедки старый оборванный нищий, но ни Олу не было до него дела, ни голодранцу до благородного Анда. Вот уж кому действительно наплевать на величие и грозную славу десятирангового адепта тени, так это столичным оборванцам. Ну, это они так думали. А вот начальник созданной разведки Далиарского королевства уже поручил двоим людям карта подобрать среди нищих тех, что помоложе и покрепче, невзирая на пол, девчонки в агентуре тоже требуются, и взять неофитов на обучение и воспитание. Участок для учебного центра, где станут готовить будущих спецназовцев и агентов, еще не определен, но этим уже занимаются. Оправдавший себя в Нагабине опыт использования подобного контингента Андрей решил расширить и углубить. Вопрос только, откуда взять толковых наставников? Выезжая на дорогу к воротам, произнес свою мысль вслух. С наставниками по владению оружием или слежке проблем быть не должно, а вот с воспитателями пока неизвестно как сложится. Макаренко, разобравшийся с беспризорниками, в Гертале еще не родился. Самому заниматься, Немченко бы не пожалел времени на такое нужное дело, вот только у него самого с педагогикой примерно так же, что и с агентурной работой, то есть знания почти нулевые. И хорошо бы маленьких бесхозных олов найти. Да, мечтать не вредно, подумал с сарказмом. Одаренных сирот из неродовых семей разбирают сразу же, за ними идет настоящая охота. Что ж, надо будет к этим облавам подключиться. Маленькая Мия, а что, вариант, жаль, что девочке едва шестой годик пошел. Проблемы, проблемы, проблемы. Хорошо, что особо спешить никуда не надо. Молодость есть, здоровье тоже, а теперь вот и могущество на высшем уровне появилось. Пусть не как у великого, но и с тем, что имелось у юного Элошерига перед его гибелью, уже давно не сравнить. В общем, вся жизнь впереди. Что нет возможности сделать сегодня, можно будет устроить лет через 10. Господин, вышибало даже рот от изумления раскрыл, когда увидел перед собой остановившегося у крыльца трактира легендарного Элла, о котором говорила вся столица. «И ты меня знаешь?» — с неожиданной для себя досадой спросил Немченко. Видимо, пришла и ему пора, как у известных в его родном мире актеров, устать от всеобщего узнавания. Подумал, что зря скинул личину отошедшего от дел ростовщика. «Польщен, позови дружинницу Раду». «Да, вот ее лошадь стоит», — кивнул он в сторону коновязи. «Она ведь здесь еще?» «Да, да, здесь». Крупный молодой мужчина повел себя словно услужливый паренек. «Сейчас кликну ее». Словно, чтобы показать, что с популярностью все не так уж однозначно, городские ворота, где образовался настоящий затор, они с Радой миновали без задержки. Начальник караула, увидев возвращение Андаурия из предместий, приказал своим подчиненным расчистить арочный проход, и те выполнили его команду с похвальным рвением. И все же Немченко решил впредь перемещаться по столице, одевшись скромнее. «Знаешь, Карт», — сказал он своему заместителю, появившись в штабе и поднявшись к нему в кабинет, «я вот тут подумал, давай с завтрашнего дня все разведки перестанут носить знаки стихии, начиная с меня, тоже обойдусь без серебра на берете, вороте и лацканах». Ант, стоявший у углового столика Олстерс от неожиданности пролили немного вина мимо кубков, которые наполнял себе и начальнику. «Да ладно, а что подумают? Плевать». Андрей сел в кресло Олстерса и откинул голову. «Установим такие правила, со временем все привыкнут. Что там с этими уродами? Как ты и распорядился, их доставили с самого утра, в приемной. Часа три дожидаются». Андрей умышленно приказал привести братьев Тиворов, тех самых, которые довели до разорения своего компаньона Андабарша, пораньше. Пусть потомятся в ожидании беседы с начальником разведки королевства. Давно уже, еще в прошлой жизни, он уяснил и принял для себя, что плохие поступки, увы, совершают не только негодяи. Однако, считал, есть такие дела, которые непростительны никому. Подлость, которую совершили мясоторговцы Огру и Алик, одному из них было за 40, а второму уже под 50, сошла бы им с рук, оставив братьям лишь большую прибыль, но так уж получилось, что обманутый ими компаньон оказался в поле зрения десятирангового адепта тени, считавшему предательство доверившегося в числе самых мерзких поступков. «Пусть их приведут», — распорядился глава разведки. «Или еще подождут», — усмехнулся магистр, подходя с кубками и присаживаясь на стул, ближайший к начальнику. «Выкладывай, о чем не терпится поговорить, доложить», — поправил Карт. «Оказывается, совершенно случайно он узнал о подходящем выморочном имении. Оно располагалось почти в сотне миль отдали, зато в глуши среди болот и дебри, то есть в плане незаметности отвечало всем тем требованиям, которые Олрей предъявлял к учебке, где будут обучать будущих агентов и диверсантов. И обойдется это имение разведки ровным счетом совершенно бесплатно, достаточно подписи королевского казначея. Владевшая до своей смерти усадьбой и небольшим хозяйством старая Элла не оставила наследников. Даже ее очень дальние родственники проживали в Ярали, откуда она когда-то приехала. 100 миль, не шутка, подумав, произнес Немченко. «Тебе-то не все равно», хохотнул Карт, отпивая за раз почти треть кубка. «Мне да, а как ты туда доставлять продукты будешь, имущество и прочее? Как-нибудь, Ант, старушка же жила тоскливо, но от голода не умирала. Откуда знаешь, может от него и приставилось? Ладно, все шутишь. Будем брать или нет, хороший вариант. К тому же, там свое хозяйство есть, пара десятков крепостных душ для прокорма. Подпишешь заявку,